Синай-Ку сидел за столом и хмуро рассматривал три стопки книг в полтора метра ростом, стоявших перед ним. Книги были очень старыми и ветхими, даже с первого взгляда. Вокруг них, хватая ртом воздух, бегала скрюченная старушка. «Как? Как это? Да как это?» «Впечатляет!» — хмуро поинтересовался глава мастеров предгорья. «Это все, что я смог выбить из наследника рода Фар и этих двух скряк. Это же... как это?» — продолжала бормотать старушка. «Тут все трактаты, где хоть как-то упоминается предвестник», — произнес глава мастеров предгорья и перевел взгляд на старушку. «Что скажете, жено?» «Вандалы! Демоны бездны вам в жены! Вандалы!» Взревела старушка и указала узловатым пальцем на главу клана. «Гореть вам вечным пламенем за подобное обращение с реликвиями!» Только сейчас Синай-Ку понял, отчего главный архивариус клана так взбеленилась. «Послушайте». Он тут же попытался урезонить старушку и хотя бы переложить вину на других. «Мы не имеем к состоянию этих книг никакого отношения. Мы только...» «Еще слово. Одно только слово в оправдание, и будьте уверены, ваш отец перевернется в гробу!» Прошипела старушка и бережно провела пальцем по корешку книги с названием на старом имперском. «Я и не думал!» Тут же выставил вперед руки Синай-Ку, памятуя о вредном характере и мстительности архивариуса. «Тогда слушай меня, сопляк. Я забираю книги к себе на реставрацию и копирование. Копии будут не раньше, чем через неделю. И архиву потребуется помощь. Люди? Из людей мне потребуется только один артефактор. Мастер не нужен. Достаточно будет, если он умеет перезаряжать светильники». Покачала головой старуха, обходя стопки с книгами. «Мне потребуется раствор мыльного рабума, минимум два больших флакона. Пыль сланцевого ибунита и штук 10 мотков нитей из кулумина». Архивариус продолжала перечислять ингредиенты и их количество, а лицо Синай-Ку становилось все кислее и кислее. Однако, несмотря на объемы затребованных ингредиентов и их стоимость, он и не думал возражать. Работа по восстановлению и копированию древних фолиантов была крайне кропотлива и дорогостояща. Но даже несмотря на финансовые вливания, никто не гарантировал результата. Никто, кроме старого архивариуса мастеров предгорья, жено. «А кто-то проверял эти фолианты на скрытые конструкты и тайную информацию?» — прервала размышление главы клана старушка. «Их только что доставили», — попытался возмутиться глава клана. «Это должны были сделать еще при отправке», — прошипела архивариус. «Будь во мне хотя бы грамм силы, я бы вас всех проклянула! Проклянула, на чем свет стоит за подобное отношение к книгам!» Старушка резко развернулась и направилась прочь из кабинета. Подойдя к дверям, она остановилась и злобно зыркнула через плечо на Синай-Ку. «Только прикоснись к книгам или свиткам! Бездной клянусь, я найду способ вас проклянуть!»